Они прошли к орудиям, проверили их готовность к стрельбе, наличие снарядов около них, подошли к прожектору, установленному в саженях в 50 от батареи на бетонированной площадке. С моря шел туман. В темноте внизу глухо шумел прибой. Весь берег тонул во мраке, и только у прохода одиноко маячил прожекторный луч, пытаясь пробиться через мглу. Вернувшись на батарею, Звонарев ушел в небольшой, похожий на нишу, казематик для дежурного по батарее офицера. Там помещались походная кровать, крохотный столик и табуретка. Помещение скудно освещалось керосиновой коптилкой. Тут же стоял полевой телефон для связи с квартирой Жуковского и канцелярией роты в казарме. В солдатском каземате около стола собралось несколько человек — Родионов, Лебедкин, Заяц, Белоногов, шепотом ведших беседу. Как водится, ругали начальство и свою солдатскую жизнь. Только и думают, как бы изувечить или погубить солдат, сволочи. Подожди, кончится война, разбор к всему будет. Спросят тут и с них, как они воевали и что делали. Пока спросят, нас в живых не будет. Нас не будет, другие останутся. Пока мужик будет, будет и солдат. Те и спросят с чижей. Мало и в том утеха. Надо мной чиж измывался, а кто с него спросит, мне неизвестно. Почем знать, может, и ты, Заяц, и сам с чижа спросишь. Поживем, увидим. В это время в каземат бежал сигнальщик. — К орудиям! Японец у берега плывет! — громко закричал он. — Выходи к орудиям, номерки! — рявкнул за ним Родионов. Все ринулись к выходу. Около 50-миллиметровых пушек уже маячили в темноте фигуры Борейко и Звонарева. — Копайтесь, черти полосатые! — кричал Борейко. С дальномера выкрикивали дистанцию до видневшегося трехтрубного миноносца. — 1500! 1480! 1460! — Гранаты, прицел, 72 патрона! Огонь! — командовал Борейко. В бинокль были видны всплески воды от снарядов. Миноносец продолжал идти тем же курсом, не сбавляя хода. Вдруг на нем засигналили огнями. — Что за черт? Не нашли! — опешил Борейко. — А что означают эти сигналы? — спросил Звонарев. — Кто их знает? Моряки понимают, а мы нет. Надо думать, просят прекратить огонь. Соседние батареи молчат. Должно быть наш. Почему же идет со стороны дальнего? Возвращается с моря. Рано еще, начало первого, а потом один, — недоумевал Борейко. Пока разбирали, чей же это миноносец, он успел подойти к Ретвизану и выпустить в него две мины. С утеса видели вспышки минных выстрелов на миноносце. «Японец! Сучий сын! Огонь! Три патрона! Беглый огонь!» И своим голосом кричал Борейко. С Ратвизана загрохотали пушки, к ним присоединились соседние батареи.